Однако я, естественно, все это время с тревожным сердцем ждал ветеринарного осмотра. Ветеринаром оказалась невысокая полная женщина, очень похожая на ту, которая проверяла корм. В отличие от остальных, она, правда, не знала ни единого английского слова, а просто подошла ко мне, ткнула себя в грудь и произнесла: «Доктор!» Мы пожали друг другу руки, и она весело рассмеялась. С ней был помощник, высокие детины в синем комбинезоне, и мы втроем спустились в трюм. Меня заинтриговал метод ее осмотра. Помощник отогнал в угол 5 овец, а она тем временем открыла чемоданчик и вытащила целый букет термометров, непривычно плоских, со шкалой Цельсия. К каждому была привязана веревочка со скрепкой на конце. Толстушка аккуратно погружала кончик термометра в баночку с вазелином, вводила его в задний проход и защемляла скрепку на завитке шерсти. Закончив эту операцию, она уставилась на свои часы, выждала, как мне почудилось, целую вечность, и принялась извлекать термометры. Затем наступил черед следующей пятерки. Все повторилось сначала. И в следующий загончик мы перешли после нового бесконечного ожидания. Тут я с некоторым ужасом сообразил, что эти термометры были двухминутными, а не полминутными, как наши. Она же явно намеревалась обследовать по 10 овец в каждом загончике. Сколько же времени на это уйдет? Галантно держа перед ней баночку с вазелином, я попытался завязать разговор, чтобы хоть немного развеять скуку. Задача оказалась не из легких, поскольку в русском я был столь же силен, как она в английском. Тем не менее, мне кое-как удалось объяснить ей, что большинство прибывших овец принадлежат к породе Ромни и Марш. Видимо, это название ей понравилось, так как, ставя очередной термометр, она теперь неизменно восклицала «Ромни Марш!» и весело смеялась. «Следующая овца, следующий термометр, следующая Ромни Марш!» Процедуру это несколько скрасило, но за 1,5 часа мы прошли только одну сторону, то есть осмотрели примерно 1/4 всех овец. И я содрогнулся при мысли, что раньше, чем через 4,5 часа, толстушка никак не управится. Тем не менее, она показалась мне очень милой женщиной. На ней был простенький темно-синий плащ и велюровая шляпка, какие в Англии можно видеть на дешевых распродажах. Но полное лицо под этой шляпкой не переставало приветливо улыбаться. Улыбка эта исчезла только один раз, когда кашлянул кто-то из Линкольнов. Вот она, роковая минута. «Ха-ха-ха!» Моя коллега очень похоже изобразила характерный лающий кашель, вызываемый паразитами в бронхах, и посмотрела на меня, выразительно подняв брови. Я пожал плечами. Что еще мог я сделать? Как объяснить? Температура у барана оказалась нормальной, но вскоре закашляла овца. Брови вновь вопросительно поднялись, и мне опять пришлось ограничиться пожатием плеч и неопределенной улыбкой. Когда осмотр перевалил за половину, к нам присоединился еще один ветеринар, видимо, начальник толстушки. Одет он был очень элегантно. Темное пальто и черная фетровая шляпа. А его красивое, по-азиатски скуластое лицо просто излучало дружескую симпатию. Пожав мне руку и хлопнув по спине, он к некоторому моему недоумению сказал вежливо: «Салям алейкум». Английского он тоже не знал. И когда услышал кашель, посмотрел на меня вопросительно. «Ха-ха-ха!» Я развел руками, помотал головой, и он вдруг просто прыснул со смеху. Вообще он производил впечатление большого весельчака и явно куда-то торопился. Помахав своей подчиненной, он снова дружески потряс мне руку, улыбнулся и ушел. Непонятное восточное приветствие продолжало меня интриговать, и, повернувшись к толстушке, я изобразила удивление.